Раквия. Второе небо. Лаборатории. Я открыл глаза. Сказать, что мне было плохо, значило ничего не говорить. Голова была сродни пустому барабану с дыркой, в который задувает сквозняк, гоняя внутри песчинки того, что когда-то было личностью. Чьей? Может, и моей. Наверное, да. Моей? Ответ хороший, но в этом месте хорошо бы конкретизировать. Вопрос «а кто я?» в данном случае подошел бы. Песчинки стучали в барабаны, и понимание происходящего не просто ускользало. Оно было недоступно. Я закрыл глаза, но это не помогло. Провалиться назад в пустую черную бездну забытия, где нет этого дикого, давящего и, надо сказать, пугающего чувства внутренней пустоты. Нет тоски по потерянной личности. Мне не удалось. Я попытался еще раз, но нет. Тогда я почувствовал, как натягиваются мои нервы. Какой я? Кто я? Как можно мне, пустому барабану, обезличенной пустышке, применять к себе я? Нельзя! Отгоняя отчаяние, закричало тело, вырываясь из пот. «Нельзя!» Зачем они связали меня? Молочно-белый туман крутится перед закрытыми глазами, затягивая меня в глубокий пустой омут. Тело еще продолжает кричать и биться со стягивающими ремнями, а мое «то», что теперь замещает сознание, тревожно мечется по пустым коридорам бездействующего мозга, хлопая распахнутыми дверями и поднимая за собой след из скручивающейся спиральками пыли. Встречая лишь пустоту и заброшенность, то, что теперь я, заплакала и стала звать на помощь. Замашки вырожденного глупца! Другое то, смотревшее из-за угла, засмеялось над глупой паникой слабой своей части и принялось хохоча метаться по коридорам оставленного личностью сознания. Сознательно разбрасывая ворохи подхватываемой старой желтой бумаги, забытых когда-то мыслей. Мое пустующее «я» переметнулось к доминирующей половине. С восторгом разделив с ней безбашенную радость мародера, безнаказанно ворочащего чье-то оставленное и, наверное, горячо любимое когда-то семейное гнездо. Вот детская спаленка. Ха! В расставленных на диване игрушках могли что-то спрятать. Я рву их. Слежавшаяся вата старых кукол и медвежат падает к ногам, а оторванные руки, лапы, платья и головы летят по углам. Для маленькой кроватки, что стоит в углу, много не надо. Один удар, и я уже бегу дальше, слыша за собой всхлипывание ненужной моей половины над разорванным детством. Тарелочки с рисунком. Как давно их расставляли на этом столе? Я подпрыгиваю и бью в стол локтем. Древесина прочная, но она не выдерживает сильного удара. Старый стол, за которым много раз собиралась семья, с печальным стоном складывается пополам. На его обломке я переворачиваю сервант с тарелками. Что мне до нарисованных на них утят и пастушков, что помнят еще про бабушек? Следующая дверь. Я бросаюсь к ней, но на пути встает тот, что слаб. Какое мне дело до этой половины? Я просто откидываю его в сторону, он не имеет надо мной никакой власти. Отброшенный тихо плачет в углу, а я кидаю в него сорванную с петель дверь. То, что он, вот дурак, пытался от меня защитить. Он прикрывается от падающих на него обломков, а я, смеясь, врываюсь в уютный уголок. Пристанище чужой семьи. Портреты безумных малышей, счастливых, обнимающихся людей, грустных стариков — все это я бью о пол и старательно топчу ногами. Все хлам, пыль, удел слабого. Пусть он льет свои жидкие слезки над осколками забытой жизни. Я не такой, нет! Сильному не нужно это кресло с потертой лоснящейся обивкой и старые, забытые на столике шахматы с недоигранной партией. Я поднимаю кресло и разбиваю его о камин, и бью, бью до тех пор, пока в руках не остаются лишь жалкие щепки. Ногой переворачиваю столик и спешу дальше, по пути ударяя в живот слабого, успевшего выбраться из-под своих обломков. Его стон веселит меня, но впереди еще столько интересного. Слетает с петель дверь комнаты дружеских отношений. И я, врываясь туда, бью и рву все, что попадается на глаза. Пошли они все! Следом идет дверь памяти павших. Забвение мертвецам, им не нужен культ, чтобы не мешали жить. Цветы и венки, мемориалы и надписи, бассейн и слез. Все это подлежит уничтожению, ничто не должно отвлекать от задания. Наслаждаясь поднятой мной волной разрушений, оправданной благой целью, я скольжу на ее гребне из комнаты в комнату покинутого мной рассудка. Уничтожая все, что было дорого тому, кому сейчас нельзя совместить свое прошлое с тем, что должно быть его будущее. Новое сознание отрицает прошлое. Оно должно это сделать иначе. Воющий фрагмент отринутой жизни бросается на меня. Что еще ему остается? Лишь погибнуть в борьбе, и он погибает. Ну, конечно! Что значит червячок, ползающий по забытым и ненужным околоткам против могучего господина, властелина обновленной жизненной формы? Там, где теперь я, полновластный хозяин, нет места слезкам и доброй памяти. Они не нужны. Совсем. Все это суета. Лишняя информация, мешающая выживанию. Моему выживанию! Кричит в экстазе новый разум и в упоении собой крушит уже все подряд. Все. Выломанные стены бывшей обители радости и доброты с грохотом рушатся, оставляя за собой лишь клубы тяжкой пыли. Это пыль воспоминаний о прошлом, но ее уже не вдохнешь. Она оседает на пол, покрывая толстым покровом сокрушенные обезумевшим сознанием осколки старой реальности. В новом теле ей не должно быть места. То, что победило, хохочет. Жутко скалясь, оно бросается дальше, разыскивая уголки, что могли ускользнуть из-под контроля и дать жизнь бесхребетному слабому червяку. Комната за комнатой. Многие давно пусты, некоторые оставлены совсем недавно. Но теперь уже в них не будет жизни. Ее не должно больше быть. Не будет, не должно. Не будет, не должно. Отдается эхом в больном мозге. Я слушаю это замолкающее эхо и понимаю, что пора вставать. Но понимание приходит не сразу. Вначале я открываю глаза и медленно осматриваюсь. Кругом все по-прежнему. Та же пустая бесконечная белизна. Вспоминается мое раздвоение и страшный, выворачивающий наизнанку удар. Я болезненно сжимаюсь, но, понимая, что все в прошлом, расслабляю мышцы. Не хотелось бы мне пережить это вновь. Закрываю глаза и вновь, словно вспышка, вытягивающаяся на излете тела демона, через миг разлетающаяся на куски. Страшный темный всполох ослепил. Вырвавшаяся на волю личина, занявшая его место, мне практически не видна. Боль. Что из сил стараюсь не смыкать веки, дабы не повторить видение. Смотрю вокруг. То, что на первый взгляд кажется всеобъемлющим, обретает очертания. Белизна, конечно, основа, но у нее, оказывается, есть границы, причем довольно реальные. Вот проявились углы. Оказывается, я лежу в комнате. Я глубоко вдохнул, пытаясь осознать увиденное. Есть два фактора. Лежу и комната. Понимание не пришло, не получилось. Мысли в разброс. В голове совершенная пустота. О чем тут думать? Я выдохнул. Дальнейший зрительный анализ мне подсказал, что я действительно лежу, и вокруг меня не просто комната, а комната со стеллажами, уставленными всяческими приборами. Понять их назначение я даже не пытался. Плюс вокруг находилось несколько сущностей. Попытавшись классифицировать их, я сделал вывод, что сущности светлые. Ни о чем мне это не сказало, и я против воли снова закрыл глаза. Ощетинившийся демон в прыжке медленно вытягивался в струну. Через миг он достиг наивысшей точки своего полета. Вздрогнув, я открыл глаза и увидел склонившегося надо мной ангела Мафусаила. Рядом с ним стояли и смотрели на меня еще несколько ангелов. Трое ученых третьей ступени и еще один внутренней службы. Очень сильный. Не слабее Мафусаила. «Привет, бугор», — произнес я презрительно, не обращая внимания на остальных. «Ну как, препарировали ангелочка?» Мой дурацкий вопрос поверг их в смущение. Даже непробиваемого бригадира. Хоть он и не отвернулся, как прочие, но в глаза мне тоже не глядел. Попытавшись сесть, ощутил на ногах и руках путы. Никто не поспешил их ослабить. Истина была где-то рядом. Теперь я сознательно закрыл глаза. Вытянувшийся в струну демон достиг наивысшей точки своего полета и в долю мгновения превратился во взорвавшийся кусками тьмы и плоти шар. Я, стоящий внизу, исторгнув вой, бросился вверх и взорвался вместе с ним, но... «Где Бельзебуб?» — сухо спросил я. «Ангелы не могут врать. Никогда и ни при каких условиях. Поэтому бугор лишь прицокнул и покачал головой. Его здесь нет». «Понятное дело, нет», — подумал я. «Его теперь нигде нет, потому что он — это я. Значит, я — это демон. Как же они могли?» «Бывали раньше случаи перехода ангела на сторону врага?» — вопросил я. «Особенно если он теперь больше демон, нежели ангел». Они испугались моего вопроса. Они спорили и убеждали друг друга, приводили доводы и подкрепляли их теориями. Что-то доказывали и приводили примеры. А мне было уже все равно. Если бы я мог, я бы даже смеялся, но смех — это не мой удел. Я лишь скрипел зубами от злости и, учитывая расстановку сил, предпочел молча следить за разыгрывающейся передо мной комедией. Насколько же мелочными и приземленными казались мне эти существа, копошащиеся в своем страхе и неуверенности. Брезгливость — вот то чувство, что я испытывал, глядя на них. Лишь один Мафусаил смотрел на меня совершенно по-другому. Без опаски и тревоги, без страха, неприятия, соболезнований и сожалений. Он просто стоял и смотрел на мое ли, тело, распятое на лабораторном столе. Просто стоял и смотрел. Недвижимый и неколебимый, как утес в волнующемся море. И я посмотрел на него, прямо в глаза. Происходящее вокруг и внутри меня как-то пожухло, обесцветилось, отступило на второй план. Мы некоторое время смотрели друг на друга. Я неприязненно, с интересом. Он по-прежнему пусто. Хотя, может, мне это только показалось, но я уловил в его взгляде грусть. Впрочем, вряд ли. О чем он может жалеть? Например, о Марииле? Родился в моей голове тихий и действительно грустный голос бригадира. Я внимательно вгляделся в его лицо. Что я ожидал в нем увидеть? Насмешку или с трудом сдерживаемые слезы? «К чему жалеть того, кого уже нет?» — жестко ответил я. «Ты прав, ангел». Не воспринимая моей боли, согласился Мафусаил. «Теперь надо верить в будущее и в тебя». «Я уже не ангел, но вы врете. Почему бы и нет?» «Наигрался?» — устало спросил мой бывший командир. «Или желаешь еще потрепать тонкую струнку моей души?» С меня враз слетела блажь. Злость, обида, нервозность, чувство досадной обреченности и... Опять злость! Злость и тупая беспомощность. Оказывается, как мало надо, чтобы увидеть все в ином, чистом и незамутненном свете. Только я ощущал себя невероятным и примерским созданием, в котором бездушные ученые слили две несовместимые сущности. И сделали они это с согласия очень уважаемого командира, которому глупая, обманутая всеми жертва испытывала безграничное доверие. Будущего нет, прошлое вытерто настолько, что в нем ничего хорошего не осталось, сколько ни ищи. Безрадостно. Но теперь командир, предатель, предстал в роли родного батьки, отправляющего на смерть любимого сына ради победы правого дела. Сумасшедший ученый, не иначе, как верные боевые товарищи, любящие тебя и хоть со слезами, но собирающие на последнее задание. И все они с готовностью поменялись бы с тобой местами, но беда в том, что идти должен именно ты и никто другой. И сам ты не жертва эксперимента и не изгой, а избранный. Солдат, способный спасти всех и умереть за свое дело. Но в памяти друзей ты останешься жить, потому что ты... Кто? Я споткнулся. Стройный и правильный рядок мыслей покачнулся, готовый вот-вот обрушиться. Кто я? Может, еще один Мергейл? Или девятый демон? Свой для всех. Какую форму принял тот пар, что образовался при слиянии огня и воды, то есть двух противоположных сущностей, ангела Мариила и демона Бельзебута? Я закричал, и что было сил, дернулся в своих путах. Не с целью освободиться, нет. Захотелось боли. Такое, чтобы в глазах искры засверкали, чтобы отвлечься, иначе сойду с ума. Просто захлебнусь под напором неразрешимых для бывшего ангела противоречий. Одного рывка оказалось недостаточно, и я немедленно дернулся еще раз, потом еще и еще, выламывая суставы и разрывая сухожилия. «Пусть!» — орал я, захлебываясь пеной, хлопьями ввалившей изо рта. «Так лучше! Пусть!» Насколько сильно я бы себя переломал в итоге, не узнал никто. Итогом истерики явилась вломившаяся в мое сознание, словно таран, воля Мафусаила. Окружающий мир еще несколько мгновений дрожал в глазах, а потом погас. Почувствовав ослабление давления, я дернулся и неожиданно легко вернул свое сознание. Понятно, что моей заслуги здесь не было. Просто бригадир меня выпустил. «Да пусть хоть и так!» Соревноваться с ним в силе я не собирался. Понимаю уж, не дурак. У кого здесь крылья больше? Понуро осматривая всю ту же давишнюю коморку, заставленную книгами, я, чуть поморщившись, привычно вправил выломанные суставы и, скинув со стула кипу потрепанных журналов, сел сам, растирая онемевшие запястья. Напротив сидел бригадир. Называть его по-свойски бугром у меня уже не получалось. Он бегло просматривал какие-то свитки и, по-видимому, не находя нужного, небрежно бросал их на пол. До меня ему дела было мало. Я не стал к нему приставать, хотя некоторые вопросы все же должны быть заданы. Сейчас есть дело и поважнее. Сосредоточившись, я проанализировал глубину и серьезность повреждений тканей наружных покровов, а также костно-мышечного аппарата и, убедившись, что ничего серьезного нет, начал регенерацию. Мафусаил на секунду оторвался от своих бумаг, поглядел на меня и, хмыкнув, вернулся к оставленному занятию. Я не обратил на него внимания. Первое правило боевого ангела — не поддаваться на провокации. «Не ищи врагов там, где их нет», бросил мне ангел, изучая очередной манускрипт. «Вдруг найдешь?» И засмеялся, странно так, невесело. У меня мурашки побежали по спине, но я тем не менее спросил. «Предлагаешь закрыть глаза на возможную угрозу? Думаешь, тогда она исчезнет?» «Нет, не исчезнет. Она просто не появится. И глаза я не предлагал закрывать. С какой же это стати? Смотреть как раз надо в оба, чтобы не пропустить истинную опасность, а не выискивать несуществующую. Знаешь пословицу «кто ищет, тот найдет». Так я утверждаю, что она действительно на 100% случаев. Что ищешь, то и найдешь. Можно в друге врага, а можно и наоборот. Контролируй свой поиск, ведь мироздание всегда идет тебе навстречу. Я вздохнул и покачал головой, а он засмеялся. Думаешь, поди, опять он пустой треп развел, так ведь нет. Открываю тебе секреты, пользуйся, не жалко. На том ведь и стоим. Подумаю, буркнул я. Подумай, согласился ангел. Только осторожней выстраивай цепочки, а то опять пеной брызгать начнешь. Зачем он так? Я только было отвлекся. Рана моя слишком глубока, чтобы когда-либо зарасти. Ангел, прошлое которого стерли, и с будущим, которого не будет, вообще уже не ангел. Обезображенный слиянием с темной сущностью кусок материи. Даже не плоть. Поганый выродок, которому нигде нет места. Я до хруста сжал кулаки. Ненависть вновь закипела, заклокотала во мне, поднимаясь все выше и выше, грозясь выплеснуться наружу. «И ты хочешь, чтобы я тебя такого отправил на задание?» — холодно проговорил Мафусаил. «Сам сделал такого!» Не в силах сдержаться, заорал я. «Выпотрошил как рыбу, превратив, по сути, в пустого демона, и хочешь, чтобы я спокойно ко всему отнесся? Я был ангелом, понимаешь, был!» «Почему же был?» — удивился он, не обращая внимания на мою истерику. «Потому что теперь я демон! Ты слил нас в одно целое!» «С кем?» — продолжал он разыгрывать недоумение. «С Бельзебутом!» — вновь заорал я. «С проклятым Бельзебутом! Вот с кем!» Он ничего не ответил. Смерил меня взглядом и вновь углубился в очередной свиток. Я, признаться, растерялся. «Как же так? Неужели он ничего не ответит? Он не может молчать!» Мафусаил, не глядя, отбросил манускрипт, и тот с громким стуком упал на пол. От этого звука я вздрогнул всем телом, потом медленно потупился. Все было кончено. Я раздавлен, уничтожен! И он это понял. Сзади скрипнула дверь. Я машинально повернул голову, да так и замер. Звякая плохо подогнанными доспехами, в комнату вошел... Нет, я не поверил своим глазам. Обернулся на ухмыляющегося, развалившегося за столом Мафусаила. Свои письмена ангел отбросил и смотрел поочередно то на меня, то на вошедшего Бельзебута. «Где заряды?» Недовольно проскрипел демон, потрясая зажатым в руке шепотом. «Ты обещал броню и оружие. Пистолет без зарядов — плохое оружие». Я никак не мог прийти в себя. Кто же тогда взорвался там и с кем меня сливали? «Много думаешь», — сказал мне довольный ангел и бросил демону полную обойму. Тело прыгнуло само. Мысль подключилась позже. «Если я не перехвачу брошенные бригадиром патроны, то их, соответственно, поймает демон. А если кто-то думает, что Бельзебут не начнет сейчас же стрелять, значит, он не знает демонов. Я знаю». «Нет демона, нет проблем». Об этом мне говорил опыт, об этом кричат души погибших товарищей, к этому взывает вскипающая кровь. Я прыгнул. И бросок мой был подобен выстрелу. Точен и стремителен, вдохновение боя, упоенная радость рожденного быть победителем, радость ангела. Проведя обманный выпад, я нанес удар в незащищенный доспехом участок шеи демона, но Бельзебут оказался тертым калачом и, просчитав атаку, чуть выгнулся и перехватил мою руку. Такой исход я прогнозировал, и, выждав долю мгновения, пока демон перегруппировался для того, чтобы выломать мне сустав, крутанулся сам в полоборота. Прием был неплох. Учитывая скорость нашего движения, заданной мной инерцией его обратного сопротивления, оказываемого на мою зажатую кисть, Шея демона в ходе маневра оказалась бы зажата между моими ногами, и бой был бы окончен. На деле вышло не так. Бельзебут раскусил меня и тотчас же выпустил руку. Я не успел выправить нарушенную траекторию и вынужден был приоткрыться. Демон с блеском воспользовался представившейся возможностью и нанес мощный удар мне в спину. Боль ослепила, но не лишила остальных чувств. Я чувствовал врага каждой клеточкой. Слышал его движения, ловил запах его мыслей, высчитывал ходы и ошибки. Контратака моя не отличалась изысканностью, но была быстра и эффективна. Избежать удара на этот раз у моего приятеля не было ни единого шанса. Правая рука, которой он бил, находилась все еще в положении атаки. Левая закрывает голову, ноги вытянуты. Он просто не успеет прикрыть незащищенный живот, а я, используя импульс его же удара, сумел подтянуть ноги к груди быстрее, чем он разобрался в ситуации. Я увидел мелькнувшую в его глазах злость, запоздалой догадки, и с удовольствием ударил двумя ногами. Демона буквально сломало пополам, даже доспех не помог. Однако и Бельзебут оказался малый непромах. Сгруппировавшись, он ускользнул от второго удара и в итоге оказался много ближе меня к брошенной бригадиром и все еще летящей по высокой дуге обойме. Теперь мне ее точно не перехватить. План родился мгновенно. Если шепот без патронов не оружие, то патроны без шепота тем более. И я открылся. Открылся так, что он не мог не купиться на такую приманку. Я знаю эту братью. В открытую голову он ударит обязательно. И ударит той рукой, что ближе. Точнее, правой, той, в которой зажат пистолет. Левую он уже вытянул навстречу подлетающей обойме. И он ударил. Если бы бил шепотом, у меня оказалось бы мало шансов. Но он берег оружие и бил рукой. Я чуть смягчил удар локтем, направив его по касательной, хотя в основном принял все на незащищенную голову. Игра стоила свеч. Я сумел перехватить его кисть и резким рывком выдернул шепот. В тот же миг он схватил вожделенную обойму. Дуга моего прыжка пошла на снижение, и я, едва не теряя сознание, приземлился. В четырех шагах от меня мягко упал на ноги Бельзебут. В руках он держал патроны, у меня был пистолет. Мафусаил тихо аплодировал. «Молодцы!» — приговаривал он. «Выше всяких похвал, бойцы, настоящие бойцы!» А мне было неприятно, что меня ставят на одну ступеньку с грязным демоном, уравнивая меня и его. «Неприятно?» — бригадир закончил с хвальбой и посмотрел на меня. «А почему тебе неприятно? Ты же переродок. Ты хуже плоти. Ты даже хуже чистокровного демона. Почему тебе неприятно?» «Извини». Я понял, что ошибался, и мне стало очень стыдно перед ним. Но что я мог подумать? Я даже сейчас не знаю, что думать. Зачем тебе все время нужно было меня испытывать, проверять? Неужели нельзя было обойтись без всего этого? «Нельзя. Я должен был на тебя посмотреть и на вас вместе». «Посмотрел?» Он кивнул. «Ну и что?» «Подходяще». Бригадир был немногословен. «Я рад», — сказал я уныло. «Может, сделаешь милость, объяснишь ситуацию? Что и как, или...» Я поглядел на занятого своими мыслями демона. «Или кто откуда?» «Брось ему пистолет», — сказал мне он, взглядом указывая на задумчивого демона. Тот и ухом не повел, а я даже не понял, серьезен мой начальник или шутит. «Бросай, бросай, я серьезно», — кивнул Мафусаил. Я вздохнул, простился с жизнью и, не глядя через плечо, кинул шепот демону. Услышав щелчок, занявший свое место обоймы, я взял себя в руки и повернулся лицом к смерти. «Пусть знают ангела!» Черный ствол смотрел мне в грудь с расстояния 4 шагов. На таком расстоянии шепот легко пробьет любой доспех, тем более, что на мне лишь тканная тога. Жаль, что умру не в бою. Я еще раз вздохнул и оторвал взгляд от гипнотической черноты, направленного в сердце ствола. Посмотрел в глаза демону. Его зрачки чуть сузились, и я понял, что в следующую секунду он нажмет спуск. «И умирай как герой, спокоен будь и будь собой!» Вспомнил я слова одного хорошего гимна, и сразу стало легче. Я легко определил момент выстрела. Шорох пальца по курку, сокращение мышц, чуть дрогнувший ствол, резкий запах выброшенного в кровь адреналина. Я успел улыбнуться. Пусть знают, как умирает ангел. Но они не узнали, и я не узнал. Демон в последнее мгновение отвел руку, и очередь ударила в пол под моими ногами. Каменное крошево поцарапало и без того разбитое лицо, крупным осколком чуть не высадив глаз. Бригадир хлопнул по коленям. «Он все понял, видишь, ангел? Он все понял, а ты ничего. Еще думаешь, как я могу ставить вас на одну ступень? Дурак я и дурак ты. Какая одна ступень может быть? Он умный демон, а ты глупый и напыщенный болван, впрочем, как и все твои начала. Привыкли нос задирать, только не понимаете, что от этого он мешает вам видеть». Я смиренно вынес оскорбление. Раз говорит старший, значит заслуженно. Все это я постараюсь осознать. Пока же мне непонятно, как один ангел ставит другого ангела ниже демона. И мысли эту я постарался сформулировать как можно яснее. Пусть читает. «Хорошо, хоть осознал, что ангел», — пробурчал бригадир. «Но давай сначала послушаем твоего дружка Бельзебута, а потом я расскажу вам все, что вы захотите знать». И уже обращаясь к демону, сказал: «Говори». Бельзебут, казалось, не обратил на приказ никакого внимания. Он был поглощен изучением попавшего в его руки легендарного оружия ангелов. Но бригадир молчал, поэтому и я счел за лучшее не лезть. «И так уж досталось, ой-ей!» Наконец, демон раза два или три щелкнул предохранителем, навскидку прицелился мне в голову, после чего сунул шепот за пояс и раскрыл рот. «Я связан с ним». Он ткнул в меня пальцем. «Он со мной. Я без него не выйду из тюрьмы. Я без него не войду в тюрьму. Я буду его охранять и беречь, потому что берегу себя и свою честь. Как только я выйду из тюрьмы, я его убью, а ты тогда...» Он быстро глянул на Мафусаила. «Убьешь меня, и это будет хорошо, так как я погибну в бою, а не подлым предателем». Бригадир кивнул ему. «Очень серьезно, и я готов был поклясться, что во взгляде его читается уважение. Уважение к демону? Чушь! Нельзя уважать демона, нельзя верить демону, нельзя иметь дела с демоном. Можно лишь воевать и убивать демона. Об этом вам скажет любое начало». «Ты больше не начало». Голос командира задрожал от ярости. «Я перевел тебя во внутреннюю службу, ты понимаешь?» Я кивнул, стараясь не отвести взгляда. Но я никогда не видел веселого, вечно посмеющегося Муфусаила столь сердитым. «И это твой напарник. Не демон. И ты пойдешь и выполнишь задание, а свое недоверие и накопленную злость засунь знаешь куда». Я догадался и снова кивнул. «Молодец. Теперь буду говорить я, а вы оба слушать. Потом пройдете в лабораторию, где вас экипируют, и вперед на задание!» Мы с демоном кивнули. «Итак», — начал бригадир, — «вначале было слово». Я не выдержал и засмеялся. И не в том дело, что он сказал что-то смешное, и даже не в том, что он вернулся к своим прежним шуткам, а дело в накопленной усталости, в натянутых нервах и постоянном напряжении от бесконечных испытаний. И еще в обиде. Он терпеливо ждал окончания моего приступа истерии. Ждал и Бельзебут, от нечего делать, рассматривая корешки книг, разместившихся на полках. Вообще, можно было подумать, что демон здесь свой, а я затравленный и ничего не понимающий ангел, чужой. И все-то они с Мафусаилом понимают, и все у них так ладно да складно, что с трудом находится место для меня. Поклониться, что ли, в ноги демону? Вот будет радость для бригадира. Мафусаил бросил на меня быстрый взгляд и даже открыл рот, собираясь что-то сказать. Но передумал и промолчал. Ну и правильно. Лучше пусть про задание расскажет. «Ближе к делу», — попросил я. «Только сначала и попроще». «С чего начать?» — как ни в чем не бывало, спросил он. «В самом деле, с чего?» «Почему жив демон, если я видел, как он взорвался? Для чего вы потрошили меня? Что нас связывает? Какое на самом деле задание нам предстоит выполнить?» Он кивнул. «Все это для него просто». «Демон жив, потому что он не взрывался. То, что ты принял за взрыв, это выворот сущности. Мелкая-мелкая сито, через которое мы пропустили его темную составляющую. Отсеивали лишнее. А та вспышка». Он внимательно посмотрел на меня. «Что еще ты видел?» «Рога, фигуру в плаще». «Это не плащ. Это сложенные крылья». Он перевел взгляд на Бельзебута, но демон даже не дрогнул. «То, что ты видел, Мариил, это фантом Вельзевула. Я растянул сетку, и мелкий демон смог проскользнуть сквозь нее». Мафусаил замолчал, потом вздохнул. «И фантом смог, хотя должен был остаться». «Так он сейчас в нем?» — вскричал я, глядя на врага напарника. Бригадир кивнул. «И вы хотите отправить его к дружкам, готовящим покушение? Неужели не ясно, что именно этого они и желают? Сами себе роете яму, идете на поводу. Надо немедленно уничтожить его». Демон покосился на меня и хмыкнул. Мафусаил лишь покачал головой. «Неужели ты думаешь, что я этого не понимаю? Моя боевая задача, впрочем, как и твоя, переиграть соперника. Возможно, пославший его экзарх не ожидал, что я прибегну к энергии светлой сущности и выявлю его личину, спрятанную в якобы случайно выловленном нами демоне. А возможно, и я к этому склоняюсь, он рассчитывал на это. Он — падший высший ангел, ныне князь демонов, и он не дурак. А если он понимал, что я вполне очевидно выявлю его присутствие, так что ему надо? Пока я этого не знаю, скажу откровенно. Но на кону здесь стоит не только моя честь». «И что ты думаешь?» Я с уважением оценил масштаб поставленной перед нами задачи. Он не ответил, а я пожалел о сказанном. Не стоило мне задавать подобные вопросы. Какой генерал будет делиться своими планами с солдатом? Пусть и непростым, а избранным, самым единственным, подбитым случаем под демона. Связка с платка. Тьфу, самому от себя противно. «А что со мной?» Перевел я тему, и бригадир откликнулся. «А с тобой все просто. Трудно замаскировать ангела под демона. Белые пятна вылезут наружу, сколько ни мажь их грязью. Пришлось вытравливать изнутри, стирая основные черты породы. Ты уж извини. Если вернешься, обратиться к исходникам будет нетрудно. А иначе любой демон раскусит тебя, даже повязанный, понятно?» Я кивнул. «Чего уж тут непонятного?» «Насчет связки с этим демоном?» Мафусаил задумался. «Прямо не знаю. Пусть он сам скажет, эй, Бельзебут!» Демон посмотрел на нас и отбросил книгу, что вертел в руках, на пол. «Демономания де Сорис». Успел прочитать я название. Автор Жан Боден. Глупая книжка, я читал ее. «Случай есть третья сила», — проскрипел он. «Случай определил нас, меня и тебя. Ни Творец, ни Люцифер, сын Зари, ни ты, Мафусаил, и не Вельзевул Двурогий Экзарх. Мы сведены случаем. Без Мариила нет Бельзебута, а без Бельзебута нет Мариила. Наше предопределение гласит, что в какой-то точке мы должны сойтись воедино, чтобы потом вновь разойтись, уже навсегда. Эта точка рядом. Все. И он, подцепив пальцами ноги упавшую книгу, ловко подбросил ее вверх. Фолиант аккуратно упал в его подставленную ладонь, раскрывшись на середине. «Хорошо излагает», — одобрил бригадир. «Только немного не точно. Не случай вас определил. Это как раз сделал Творец. Случай свел вас снова. Две разлетевшиеся и забывшие друг друга половинки одного целого. Мы уже говорили об этом». Он посмотрел на меня, и я кивнул. «А пока от себя хочу добавить, верь ему, как себе. До поры он тебя не подведет». «А после поры?» — усмехнулся я. «После верь себе». «Если будет это после», — подумал я. Мафусаил, не глядя на меня, качнул головой. И было мало понятно, кивает ли он собственным мыслям или моим невысказанным. «Теперь о задании, экипировке и маскировке», — сказал бригадир. «Тема была близка и понятна мне, не то что вся эта круговерть с предопределениями и совместимостями». Я покосился на демона. Он аж подался вперед и во все глаза смотрел на Мафусаила, до чего ему было интересно. «Тоже воин». С симпатией подумал я, но тут же поскорее устыдился собственного чувства, напомнив себе, что демон всегда враг. Хотя, конечно, было бы интересно поработать. «Поработаешь еще!» — прикрикнул на меня бригадир. А Бельзебут, не понимая милой манеры нашего командира копаться в чужих мыслях, бросил на меня непонимающий взгляд. «А теперь попрошу внимания. Излагаю боевую задачу». И мы обратились вслух. «Пользуясь личинами демонов, вам предстоит войти в пределы тюрьмы Раквия, расположенной на одноименной базе. С этим никаких проблем не возникнет, я сам вас проведу. Далее ваша задача — подняться в тамошней иерархии. Шушуру на выстрел не подпустят к лидерам. Мелочь вне игры. Здесь я вам уже помочь ничем не смогу. Поддерживающие порядок внутри тюрьмы Мергейлы, хоть и находятся формально в нашем подчинении, на деле плохо управляемы, являются по сути третьей силой, старающейся держаться обособленно от всех. Так что помощи или поддержки от них не ждите. Информация о вас и задания им передана не будет во избежание утечек и провокаций, это понятно?» Мы кивнули. «По выявлению объекта трех архидемонов, на которых ведет передача, вам надлежит уничтожить по меньшей мере двоих, после чего уходить. Советую подготовить пути отступления заранее, так как вытащить вас я смогу только в непосредственной близости от ворот. Понятно?» Мы кивнули. «Прошу вопросы». «Для чего ведется передача?» — спросил Бельзебут. «Цель передачи — разорвать наложенные нами путы, сковывающие трех верховных демонов. Той энергии, что мы выделяем для этой цели, под напором, транспортируемой из ада, становится критически мало, а свободных резервов нет. Увеличивать энергоподдержку системы безопасности значит оттянуть часть силы у младших ангелов, оберегающих наши рубежи на Земле». «У начала?» Бригадир коротко кивнул. «Разрушив канал поступления, мы сможем сократить собственные затраты ресурса. А для этого требуется уничтожить, я повторяюсь, как минимум двух демонов». «Что произойдет, если мы не сумеем прикрыть канал, помимо того, что погибнут тысячи простых ангелов?» — спросил я, стараясь поймать его взгляд. «Что произойдет?» Он так и не посмотрел мне в глаза. «Три архидемона вырвутся на свободу в глубоком тылу врага. Что может тут произойти? Например, они могут изнутри проломить нашу защитную оболочку. Ее ведь не планировали для защиты от внутренней атаки. А в открытую дыру с воплями и криками ворвутся их рогатые и клыкастые братья». Бригадир замолчал, не договорил. «А Мергейлы?» — проскрипел Бельзебут. «Они не могут уничтожить?» Нет. Во-первых, их основная и единственная задача — это сохранение и наведение порядка на подконтрольной территории. Во-вторых, официальный приказ на уничтожение заключенных будет иметь роковые последствия. А нам война сейчас не нужна. И в-третьих, нами, я имею в виду стороны темной и светлой сути, подписан соответствующий договор. А мы, ангелы, мы не имеем права нарушения. Честь — наша кредо. Так почему? Он не дал мне договорить. Я понял вопрос. Опять же, во-первых, кто-то же должен разгребать дерьмо. Внутренняя служба заботится только и единственно лишь о сохранности семи небес. А такая роскошь, как честь и принципы, нам не по карману. Во-вторых, дело сделают не ангелы, а демоны, то есть вы. Хорошо, а зачем это надо ему? Я кивком указал на Бельзебута. Он перешел на нашу сторону? Хотелось бы, чтобы перешел. Мафусаил даже вздохнул. Но у него своя причина. Его послал Вельзевул, вот он и идет. Я захотел что-то сказать, возразить, возмутиться, удивиться, но смог только открыть рот. Сколько еще поразительных открытий мне суждено сделать? Опомнится, я самонадеянно думал, что ничем меня уже не удивишь. Как бы не так. Закрой рот. Усмехнулся бригадир, глядя на меня. «Или опять понял, что я предатель? Какой ты мнительный, Мариил. Думать не хочешь, осуждение выносишь быстро. А на основании чего? Может, ты догадался, что Вельзевул отправил своего демона погостить у нас в тюрьме и раскланяться там с томящимися родственниками, приветы передать от его имени? А Мафусаил, узнав об этом, не уничтожает демонка, а наоборот, способствует ему». «Значит, этот Мафусаил — пособник сатаны и никак не меньше». Он подмигнул мне. «Ведь ты сделал именно такие выводы, правда?» Хорошо, что он не требовал ответа, и я смог промолчать, иначе мне пришлось бы согласиться с ним по всем пунктам. «А я, в отличие от тебя, ангел, когда увидел этого милого демоночка, — продолжал бригадир, — сразу подумал». «А зачем же этот старый греховодник Баал послал ко мне на раквию такую прелесть?» Он протянул руку и не сильно ударил Бельзебута в челюсть. Тот зарычал. «И уж как мне захотелось это узнать, просто сил никаких нет. А как узнать?» «Демон мне ничего не расскажет, и не потому, что я ему не симпатичен, нет, а потому, что он и сам не знает. Представляешь, Мариил, ничего не знает». Но это знает его хозяин, страшный Вельзевул, подселивший в него часть самого себя. И, кстати, очень грамотно, хочу заметить, подселил. Сейчас эта личина совершенно неактивна и потому полностью подавлена и скрыта личностью демона. Ты сам видел, на какие ухищрения мне пришлось пройти, чтобы выявить ее. Сознаюсь, я хотел подстраховаться и сдернуть эту гадость с несчастного существа. «Подменить ее на что-то более безопасное». Он вновь было потянулся к Бельзебуту, но тот оскалился и, бугор улыбнувшись, убрал руку, продолжая свой рассказ. «Не вышло. Пришито оказалось слишком крепко, и если все же рвать, то вероятность процентов на 97,8, что порвешь вместе с демоном». А мне, я повторяюсь, так хотелось узнать, зачем же Вельзевул послал его в тюрьму, что я не стал рисковать и оставил все как было. Ну, или почти. А уж коли мои планы насчет вас двоих таким чудесным образом совпали с планами темного князя, то я подумал, а почему бы и нет. Тем больнее старый черт получит по рогам. Поэтому вы идете вдвоем, и ты, ангел. Все видишь, все слышишь и все понимаешь, ясно? «Понимаешь, а не делаешь дурацких выводов!» Я кивнул. «Молодец!» «По прибытии на место основной задачи останется уничтожение двух или большего количества демонов верховной иерархии с целью прекращения энергопередачи. А задача номер два — выяснить, чего хотел демон Вельзевул». «Можно вопрос?» Обратился я к бугру. «Сделай милость!» «Тылы ненадежны», — и я указал на злосчастного Бельзебута. «Если ты говорил мне, что я могу ему доверять, то извини. Или я опять ничего не пойму, или я должен доверять тому, в ком спящая личность темного экзарха в любой момент возьмет верх. И первым, я думаю, Вельзевул уничтожит меня. Во-первых, как ангела, во-вторых, как единственную угрозу их планам». «Логично рассуждаешь», — кивнул Бугор. «Но нет в тебе склонности к анализу. Вспомни о этой вашей...» Он сделал страшные глаза. «Мистической и необъяснимой связке. Вспомни также попытки управления твоим телом и поступками. Я-то было тогда не понял, чего они добиваются, заставляя тебя совершать столь непонятные вещи и тратя на это уйму энергии, столь необходимой им самим. Потом догадался. Все оказалось очень просто. Беседа со странной сущностью, которую никто не видел, и разгром казармы. Если первый случай имел за цель подрыв доверия к тебе и зарождение мнения о том, что тобой управляют, как оно и получись, если ты помнишь, что второй случай действительно подтвердил это. Страшное дело, ангел, поддавшийся влиянию темной сути, пытается уничтожить свидетеля, ангела Бариэля, способного указать на предателя, а заодно и товарищей, заметая следы преступления. Он опасен, и его место в тюрьме среди столь любимых им демонов. И вынесенное обвинение со статьей покушения на Творца не оставило тебе ни единого шанса. Он усмехнулся, прихлопнул себя по колену и покачал головой, словно вспомнил что-то веселое. «Я-то поначалу думал, что они, те, кто дергал тебя за ниточки, хотят убрать тебя с небес, и все никак не мог понять, в чем смысл. Чем ты им мог мешать? А потом меня осенило. Они не с небес хотят тебя убрать, они в тюрьму хотят тебя засунуть. Именно там ты им нужен. Зачем, было мало понятно, но лишь до тех пор, пока не объявился этот красавец». Он указал на внимательно слушающего Бельзебута. «С вашей связкой. И одно из назначений, пришитой к нему личины, это заинтересовать меня. Ловля на живца. И ведь подсунули то, от чего мне не отказаться. Уж очень им нужно, чтобы я послал тебя в тюрьму вместе с Бельзебутиком. Видно, Вельзевулу здорово не понравилось, что я спас тебя от тюрьмы, разрушив его планы. Я ведь не сомневаюсь, как только ты оказался бы в тюрьме, там же вскоре оказался бы и наш дружок. А вот для чего им так нужна ваша связка, я пока не знаю, но узнаю. Так что за свою безопасность не переживай. До поры до времени с тобой будут носиться как с писаной торбой, если узнают, конечно». Я кивнул. С этим было понятно. Но вопрос о том, что мы все-таки выполняем нужные неприятелю действия, не давал покоя. А задать его я не решался. Бугор понял мою муку. «Я, по-твоему, дурак?» — напрямую спросил он. «Да или нет?» «Нет». «Почему тогда, если ты действительно веришь, что я не дурак, думаешь, что я выполняю нужные им, а не мне действия? И если, по-твоему, я не дурак, почему ты, тем не менее, уверен, что я не припас в рукаве какого-нибудь крупного козыря, способного в нужный момент направить всю игру в нужное мне русло? Или мне надлежит с видом умным, поскольку уж я не дурень, смотреть, как мои враги находят то, что искали, и получают то, что хотели? Ты так думал про меня, признайся?» «Нет», — растерялся я, не ожидав подобного напора. «А раз так, то и говорил бы, да, мол, Мафусаил, я думаю, ты дурак, и дурнее тебя только я, потому что имел глупость поверить тебе, дураку, который ни черта дальше собственного носа не видит». Он замолчал и, отвернувшись, пошарил глазами по столу. Отыскав какой-то скрученный в трубочку пергамент, бригадир развернул его и углубился в чтение. На нас он демонстративно не обращал внимания. Мы с демоном притихли. Прямо не знали, что и делать. «Бегом в лабораторию!» — буркнул Мафусаил, не отрываясь от документа. «После подгонки личины, образа и экипировки вновь ко мне. Все!»